Глава 28. Тинсли. «Магнус! Ого!» Я схватила его за кулак, в котором он сжимал мои волосы, и развернулась, встретившись лицом к лицу с исчадием ада. Он ворвался ко мне, неся хаос и разрушение. «Он никогда тебя не коснется. Ни он, ни кто-то другой». Его мускулы напряглись. Я ясно выразился. «Безумно ясно. Безумно — ключевое слово». Он был зол, как черт. Я никогда не видела его настолько неуравновешенным, что он не отдавал отчет своим действиям. Мы были в церкви, в чертовой исповедальне, ради всего святого, и он ворвался ко мне, как взбешенный пещерный человек. Когда я пришла, в церкви никого не было, но что, если потом кто-нибудь зашел внутрь? «Надеюсь, никто не видел, как ты ворвался в мою часть исповедальни». Я махнула в сторону двери, желая проверить. Но он меня опередил, высунулся из двери и снова ее захлопнул. «Никого нет. Кто тебя сюда привел? «Отец Исаак. Он забежал в театр, хотел что-то сделать в музыкальной комнате. Магнус, нам надо...» «На колени». Одно слово, один приказ встряхнули меня, он завладел мной. Непоколебимое вожделение, что я испытывала к нему, заставило меня опуститься на пол. Я встала перед ним на колени так же, как делала это последние 4 месяца, но на сей раз все было иначе. Теперь я увижу его член, дотронусь до него, обхвачу его губами. Ему даже не нужно было ничего говорить. В его глазах я видела неистребимую похоть и властность. Его дыхание было громким, громовым. Оно прорезало воздух, заставляя мое сердце и легкие работать быстрее. Из-под двери и откуда-то с потолка лился приглушенный свет, и я могла разглядеть очертания его фигуры и его руки на поясе брюк. Стоя передо мной, он расстегивал ремень, расстегивал ширинку, а потом, не успела я глазом моргнуть, он достал член и взял его в руку. Твердый и длинный, он занимал все пространство между нами, тянулся почти до моего лица, был в миллиметре от моего рта. Я так долго этого ждала и таращилась на него. Он был таким красивым, твердым, толстым, толще, чем те, что мне доводилось видеть прежде. Мой пульс замер и забился снова. Я приоткрыла губы, желая поцеловать его, облизать, насладиться. Но он не дал мне шанса. Грубой рукой он схватил меня за затылок и, резко двинув бедрами, вошел в горло. Я подавилась, задохнулась, и, о боже, о мой бог, он был огромный. Мои руки взметнулись, ища за что бы ухватиться, а он тем временем вводил все глубже, лишая меня кислорода, выбивая воздух из моих легких. Я не могла дышать, пыталась отстраниться, но он сжал кулак, захватив меня за волосы, а другой рукой прижал мою шею, не давая мне пошевелиться, заставляя принять в себя каждый сантиметр кипящей ярости. Из глаз заструились слезы. По подбородку стекала слюна. Горло болезненно пульсировало, пока он снова и снова трахал мою голову. Он утробно зарычал, отведя бедра лишь для того, чтобы я глотнула воздуха, а потом вошел снова. Мои руки взлетели снова, я била его по рукам, впиваясь в него ногтями. Невозмутимый, он грубо отстранился и вошел в меня снова. Я ахнула, делая судорожные вдохи в промежутке между его движениями, отчаянно изо всех сил, цепляясь за его руки. Но все было бесполезно. Больно потянув меня за волосы, он оторвал мой рот от своего члена. Схватив себя за ствол, он провел влажной головкой по моим щекам, по губам, а потом ударил им меня по лицу. «Магнус!» Он заткнул мне рот членом, заглушив мой голос, забрав мое дыхание, с каждой грубой фрикцией вонзаясь мне в горло, превращая его в покрытую синяками кашу. Я сошла с ума, взбрыкивала, дергалась в оковах мужской плоти и тестостерона, но он не замедлялся. Мои попытки только сердили его еще больше, делали еще агрессивнее. Он пожирал мою волю к сопротивлению, как хищник, что охотится за добычей. Хотела я этого или нет? Черт возьми, я этого хотела. Я не дала бы ему причинить мне боль. Поборов свои рефлексы, я заставила свое тело изогнуться, вторя изгибом его бедер. Разжала пальцы и погладила его накачанный пресс, мягко и нежно. Я продолжала поглаживать. Он двигал членом у меня во рту, как поршнем, а я смотрела на него с любовью во взгляде, с обожанием, лаская руками его грудь, нежно гладя языком его ствол. Из его груди вырвался вздох, сдавленный рык. Его пальцы на моей шее расслабились. Кулак в волосах разжался, и он погладил мое лицо. Его движения замедлились, перешли в раскачивание, а взгляд стал более осознанным. Его жестокая плотская натура затаилась в глубине, а его действия стали более спокойными и сдержанными. И эта иллюзия контроля была опасной. Положив ладонь мне на щеку, он с дьявольской точностью всаживал член мне в рот, вторя моему вожделению. Все, чего я хотела, было прямо передо мной, и он смотрел на меня с чем-то, напоминающим благоговение. Как я не упала в обморок. Чувственные очертания его губ, волевой подбородок, тень щетины, растрепанные каштановые волосы, достаточно длинные на макушке, чтобы их можно было схватить и потянуть в порыве страсти. Он был воплощением идеального мужчины, будто высеченный скульптором из дорогого мрамора. Мастерское произведение искусства, созданное во славу божественной красоты. Я чувствовала, что стоять на коленях с его членом во рту — это привилегия. Давление в горле нарастало, его вкус у меня на языке, утробные звуки, что вырывались из его груди лишь для меня. Его сильные ноги напрягались, когда он двигал бедрами. Твердое дерево впивалось мне в колени, и мои руки проводили по отточенным мышцам его тела, исследуя, пока я, наконец, не добралась до его упругой задницы. «Помоги, Господи!» Мои пальцы отворили ворота в рай, проведя по округлостям и впиваясь в крепкие мускулы. Когда я проникла в горячий промежуток между ягодицами, он сжал мышцы так, что чуть не сломал мне пальцы. Я вскрикнула, но он заткнул меня, войдя еще глубже мне в рот. Ритм его движения ускорялся, я сосредоточилась на том, чтобы сосать, вращая языком и приоткрывая вход в горло. Это сводило его с ума, и я знала, что он уже близко. Он надавил, целеустремленно двигая бедрами, жаждая освобождения. Рычащие животные звуки, что вырывались из его горла, были самыми сексуальными из всех, что я слышала. Непристойные, грешные, опасные. Его руки контролировали мои движения. Он дернулся. Его горячие яйца, лежащие на моем подбородке, напряглись. И он кончил. Боже правый, ничто не могло заглушить его громкое, сбивчивое дыхание. Он вошел на полную длину, откинул голову назад и обильно кончил соленой спермой. Еще секунду он судорожно вдыхал воздух, лениво трахал меня в рот, словно пытался выдавить все до последней капли. Черт! Он бессознательно поглаживал меня по щекам и смотрел на меня затуманенным взором. Языком я чувствовала, как пульсирует его член. Окончательно разрядившись, он медленно вынул его. Наклонился ко мне. В его голубых глазах мелькнул огонек жестокости. Он взял меня за подбородок и притянул к себе. «Глотай». Я оттолкнула его руку и открыла рот, высунув язык. «Уже?» Он рывком поднял меня, поставив мускулистую ногу между моих ног. Крепкими руками он прижал мои запястья к стене. Когда он поцеловал меня, его жесткие губы окутали мои со страстью. Его язык жадно вторгся мне в рот, завоевывая каждый его миллиметр. Меня никто никогда так не целовал. Его губы словно занимались любовью с моими, так искусно и с таким жаром, что это казалось внетелесным опытом. Словно мы попадали в иное пространство, сплетаясь и паря в царстве, сотканном лишь для нас двоих. Он положил одну ладонь мне на горло и другую мне на затылок, наклонив мою голову так, как ему было удобнее. Он целовал меня, держа мою голову руками, властно, сильно, сексуально. Мои губы подчинялись его губам. Мой взгляд встречался с его взглядом. Мои пальцы сжимали его мускулистые предплечья, а все мое тело обмякло в его сильных объятиях. С каждым нажимом его теплого языка моя киска все больше увлажнялась. Его горячий рот высекал во мне искры, и через несколько секунд он уже поднял меня, прижал к стене, потянулся к моей юбке и раздвинул мне ноги. Его твердый член прижался к моим намокшим трусикам, готовый, выжидающий. «Прошу, немедли. Мне было неважно, где и как. Единственное, что имело значение, — это кто. Это должен был быть он. Казалось, будто я всю жизнь только того и ждала, чтобы этот мужчина взял меня всеми возможными способами». Его суровый взгляд пронимал меня. Он запустил палец под ткань трусиков, отодвинув тонкое препятствие. Он пристально смотрел на меня, придерживая меня за талию, прижимая член к моему лону. У меня перехватило дыхание, у него тоже. Он медлил, я заёрзала, его пальцы подрагивали. «Чёрт тебя возьми, не надо раздумывать, трахни меня, Магнус, прошу тебя». «Тинсли», — голос отца Исаака донёсся с другой стороны двери, — «ты ещё тут?» Мое сердце замерло, потом снова забилось и ушло в пятки. Я оттолкнула Магнуса, но он не пошевелился. На его лице не было ни единой эмоции, никакой реакции. Он был в шоке. Я несколько раз нервно сглотнула в надежде, что мой голос будет звучать как обычно. «Здесь я почти закончила. Ты с отцом Магнусом?» Звук его шагов перемещался к соседней кабинке. «О, вижу, его тут нет. Ему пришлось отойти». Я еще сильнее толкнула Магнуса в грудь, пытаясь разжать его руки. «Ему, кажется, надо было в туалет. Можешь исповедаться в другой раз. Мне нужно возвращаться в кампус». Дверная ручка повернулась. «Чёрт, чёрт, чёрт! Ага!» Я схватила ручку и зажала ее. «Я только закончу молиться и приду». У меня почти был секс в исповедальне со священником. Самое время для молитвы. Старый священник поплелся прочь, а я повернулась к Магнусу. Он не был шокирован, его лицо скривило от отвращения, от сожаления, стыда. В груди у меня все сжалось, а разум закружился. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на всех этих «если бы», я сосредоточилась на том, что надо сделать сейчас. Шаги отца Исаака, выражение лица Магнуса, тяжесть его взгляда, его рука на моей щеке. Я смахнула ее прочь. Моя юбка. Надо поправить. Белье, рубашка, волосы. Все вроде в порядке. К тому моменту, как я взялась за ручку двери, в груди образовался болезненный ком, а пульс замедлился. Я не могла не обернуться. Обернувшись, я посмотрела на его сжатую челюсть, на прямую линию его сомкнутых губ, на высокомерие в его идеальных чертах, на его глаза. Я чуть было не отчаялась, увидев в них раскаяние. Что ж, чувство вины было как раз к месту. Он мог просто преклонить колени, помолиться и отпустить свои же грехи. А мне было пора. Встав на цыпочки, я поцеловала его угрюмые неподвижные губы, выскользнула в дверь и поспешила к отцу Исааку, как хорошая девочка.